Глава третья. Клуб. Миннеаполис. Начало 2000-х годов. Приехав к Максиму в Нью-Йорк, Илья положил чемодан посреди комнаты и принялся разбирать вещи. В гостиной сразу стало тесно, и, проходя по ней, он то и дело за что-нибудь цеплялся. Он ухитрился опрокинуть журнальный столик, споткнуться о диван и уронить торшер. После этого он сел у камина и задумался. Его дом был раза в три больше квартиры сына, и там ему не надо было протискиваться между стеной и стулом. Квартира сына была такая миниатюрная, что в ней друзей было не собрать и приличную вечеринку не устроить. Переезд сюда был бы равносилен новой эмиграции. Пришлось бы искать работу, покупать жилье и возобновлять знакомства с обосновавшимися здесь старыми знакомыми. Конечно, он их давно знал и регулярно перезванивался, но лично не встречал уже несколько лет. А совсем недавно здесь поселился его лучший институтский друг Стас, с которым на втором курсе института он заключил пари. Произошло это на одной из вечеринок. Хорошо приняв на грудь, Илья стал жаловаться Стасу, что уже давно хочет переспать с негритянкой. Желание это не дает ему покоя, и он не может считать цель своей жизни выполненной, пока его не осуществит. Стас, слегка покачиваясь, выслушал его и, сочувственно икнув, сказал, что тоже имеет тайную мечту — трахнуть карлицу. И было бы неплохо, если бы они объединили свои усилия. Их соученик, который случайно оказался рядом и еще был в состоянии водить пером по бумаге, составил договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, наподобие тех, которые Советский Союз заключал со слабо развитыми странами. Молодые люди тут же поставили свои подписи, и Илья бережно спрятал документ в карман пиджака. Договор, конечно, не сохранился, и вспомнил о нем Илья только когда познакомился с Рут. Произошло это в сауне спортклуба. Когда он туда зашел, женщина, сидевшая на нижней полке, подвинулась, и он невольно опустился рядом. «Вы не будете возражать, если я включу нагреватель сильнее?» — спросила она. В ответ Илья улыбнулся. Тогда он только приехал в Америку и еще плохо понимал негритянский акцент. Женщина же, приняв его улыбку за приглашение к разговору, очень подробно рассказала, как она застряла в пробке и 3 мили ехала почти целый час. Илья внутренне завял. Он и раньше знал, что в Миннеаполисе люди жили как в большой деревне. Они здоровались друг с другом на улице и запросто начинали разговор с первым встречным. Конечно, если бы он знал язык, то с удовольствием пофлиртовал бы. Но чтобы ее понять, а тем более поддержать разговор, ему требовались невероятные усилия, а напрягаться не хотелось. Он и в сауну пошел для того, чтобы расслабиться после работы, а теперь ему приходилось кивать и улыбаться. Закончив рассказ, женщина сказала: «Меня зовут Рут, а вас?» «Илья», — ответил он. А затем взглянул на часы, принял озабоченный вид и, покачав головой, простился. Они встречались еще несколько раз. А потом Рут пропала, и Илья увидел ее только через полгода в бассейне. Она была беременна. Это придавало ей особый шарм и делало еще более женственной. Она подошла к полке со спасательными принадлежностями, взяла мяч и осторожно спустилась в воду. Аккуратно уложив свой живот на мяч, Рут не спеша поплыла. Держалась она, как английская королева. А оказавшись рядом с Ильей, величественно повернулась к нему и поздоровалась. Мяч выскользнул из-под нее и, подняв столб брызг, взлетел в воздух. Илья видел, что он опускается ему на голову, но не тронулся с места. У него болела спина, и в бассейне он очутился потому, что врач посоветовал ему лечить остеохондроз плаванием. Когда мяч ударился об его макушку, Илья выругался. «Что вы сказали?» — спросила Рут. «Это трудно перевести. С какого языка?» «С русского». «Значит, вы русский?» «Да». «Давно вы в Америке?» «Нет». «А почему вы такой молчаливый? Вы ведь почти ничего не говорите». «Мое произношение не все понимают», — ответил Илья. «Я не хочу ставить людей в неловкое положение». «Ну что вы, американские женщины любят русский акцент», — сказала она. «Но если вы хотите от него избавиться, вам надо больше разговаривать. Практика делает чудеса». «Могу я практиковаться с вами?» «Конечно», — ответила она глазами и тоном, давая понять, что слово «практиковаться» имеет различные значения. «Я спрошу разрешения у жены. Это не обязательно, я же не собираюсь отчитываться перед мужем». «Наверное, потому что у тебя его нет», — подумал Илья. Но озвучивать свою мысль не стал. И хотя у него с Рут ничего не было, когда он на следующий день позвонил Стасу, то хотел похвастать, что выиграл то давнее пари. Но его институтского друга это не интересовало. Едва поздоровавшись, Стас стал рассказывать, что очень ловко обул родное советское государство. И теперь изучает, как можно то же самое сделать в Штатах. Он искренне удивлялся, что Илья каждый день ходит на службу. Работать инженером он мог и в Союзе. Для этого не стоило никуда уезжать. По его мнению, у любого уважающего себя человека должен быть бизнес. В Америке это элементарно, и глупо не использовать такие тепличные условия. Народ здесь еще не пуганный, всему верит, а это открывает прямо-таки безграничные возможности. У него самого через пару лет будет как минимум несколько миллионов. После этого разговора встречаться с ним Илье расхотелось. Он вообще стал сомневаться, что, переехав в Нью-Йорк, сумеет возобновить встречи со старыми друзьями. Возможно, их пути слишком далеко разошлись. Утром Максим принимал душ и сразу же убегал на работу. А Илья гулял по городу, ездил на экскурсии и ходил на выставки. Два раза он был на модных бродвейских шоу. Он был благодарен сыну за то, что тот позаботился о его развлечениях. Но предпочитал бы просто провести вечер с Максимом. Ведь при желании и в Миннеаполисе можно было интересно провести время. Там было достаточно своих театров, приезжали и гастролеры из Нью-Йорка, а артисты из России бывали чаще, чем в столице. Правда, всему этому Илья предпочитал встречи с друзьями. Это хоть в какой-то степени скрашивало его одиночество. Погостив у сына 4 дня, Илья вернулся в Миннеаполис. Войдя в дом, он положил чемодан посреди комнаты. В гостиной оставалось еще достаточно места для бега трусцой. Он посмотрел в окно. Было уже темно. Бегать по улице в такое время не хотелось. А за время жизни в Нью-Йорке организм истосковался по физической нагрузке. Придется ехать в клуб. Плохо, конечно, что он так редко бывает на воздухе. Но, с другой стороны, хорошо, что ему так плохо. Нет времени для грустных мыслей. В клубе, по крайней мере, он будет среди людей. Когда он уже собрался выходить, ему позвонил Максим. «Как добрался?» — спросил он. «Нормально. Ну и хорошо». Оба замолчали. «Понимаешь, папаша...» Тщательно произнося каждый слог, наконец начал Максим. «Тебе нужна женщина. Конечно, ты привык к маме, и замену ей найти трудно, но жизнь продолжается. В общем, я от твоего имени дал объявление на сайте знакомств. Так что ты загляни туда и проверь свой имейл. Я уверен, что кто-нибудь уже откликнулся. Спасибо, сынок. Приеду из клуба, проверю». В тот день был Супербол. И большинство постоянных посетителей клуба наблюдали за игрой дома, потягивая пиво с друзьями. Народу было немного, но в зале, как всегда, работали телевизоры. В джакузи пузырилась теплая вода, а в парилках нагреватели переводили деньги в горячий пар. Илья переоделся, вышел в зал и начал бег. Впереди бежала высокая, хорошо сложенная негритянка, которая чем-то напоминала Рут. Она была в тренировочных шортах, плотно облегавших красивые бедра, без лифчика, и Илья представил, как соблазнительно колышется при беге ее грудь. Это вызвало приятные мысли. и он даже захотел посмотреть, как эта женщина выглядит спереди. Но потом передумал. Фантазия может быть гораздо приятнее реальности. Да и вид сзади его вполне устраивал. Темно-синяя, плотно облегающая майка, прическа, конский хвостик, а в ушах большие зеленые серьги. Пожалуй, только ноги чересчур мускулистые для женщины. Если это Рут, можно будет ей сказать, что он бегал за ней почти целый час и хочет узнать, чувствовала ли она, что он в упор рассматривал ее нижний бюст. Если она примет игривый тон и разговор пойдет по правильному руслу, то дальше все получится само собой. А если это не Рут? Он еще раз внимательно изучил фигуру бегущей впереди женщины. Роста она такого же, а к мышцам на ногах он раньше не присматривался. В последний раз он видел ее полгода назад. Она делала разминку около шеста. Обвив его ногой, она соблазнительно изгибалась. Пробегая мимо, он все время смотрел в ее сторону. Ему очень хотелось посоветовать ей сходить на стриптиз и посмотреть, как это упражнение выполняют профессионалки. А она, казалось, ждала этого, но он чувствовал, что, начав разговор, вынужден будет идти до конца. А тогда Надя была еще жива, и изменять ей он не хотел. Пока он размышлял, женщина, бежавшая впереди, куда-то пропала. Илья тоже закончил бег и направился в раздевалку. Там он остановился перед локером, набрал нужную комбинацию на лимбе замочка и потянул за дужку. Она не поддавалась. Замочек и раньше не всегда открывался с первого раза. Илья еще раз попробовал ту же комбинацию, потом еще, а когда ему надоело сражаться со сломанным механизмом, вызвал дежурного. Тот пришел с огромным секатором и легко перекусил дужку замка. Илья открыл дверь и замер. «Что-нибудь не так?» — спросил дежурный, увидев его удивленную физиономию. «Это не мои вещи», — ответил Илья. «Бывает», — ответил тот. «Локеры же все стандартные, замки тоже. Люди иногда путают. Может, вы разделись в соседнем ряду? У нас такие случаи бывали. Вы запомнили свой номер?» «Нет». «Вот видите?» В этот момент около них остановился негр с зелеными серьгами в ушах, в темно-синей майке и тренировочных шортах, плотно облегающих женоподобные бедра. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. Дежурный выразительно пощелкал секатором и указал на перекушенный замок. «Кто вас просил?» — дежурный указал секатором на Илью. «Извините, я ошибся. Я вам заплачу», — пробормотал Илья, глядя на прическу «конский хвостик». Вещи свои он нашел в соседнем ряду. Быстро набрав нужную комбинацию на замке, он оделся и поехал домой. Ему было неловко вспоминать о фантазиях, которые овладели им при взгляде на бежавшую впереди задницу. Сын прав. Ему действительно нужна женщина. Дома он включил компьютер и открыл сайт знакомств. Он и раньше иногда просматривал его. Диапазон предложений был огромный, но ему никто не нравился. То он находил изъяны во внешности, то грамматические ошибки в автобиографии. Интересно, как Максим рекламировал его? Илья нашел свою фотографию. Текст под ней гласил, что он живет в Миннеаполисе, работает инженером, а недавно занял третье место на конкурсе «Казановы», и его пригласили в Нью-Йорк лечить женщин от бесплодия. Денег у него достаточно для приобретения достойного жилья на Манхэттене. Поэтому связывать себя фиктивным браком ради переезда в Большое Яблоко, так иногда называют Нью-Йорк, он не собирается. В целом, он вполне может обеспечить нормальную жизнь материально независимой русскоговорящей женщине не старше 40 лет, имеющей собственную квартиру. Он готов рассмотреть и другие предложения, но старых, страшных и не имеющих чувства юмора просят не беспокоиться. У всех остальных есть шанс создать идеальную пару с мужчиной, приятным во всех отношениях. Илья подумал, что молодые, красивые и понимающие юмор женщины вряд ли ответят на такое объявление. но все же открыл свой имейл. Там он сразу же увидел письмо, темой которого было «Знакомство». «Меня зовут Лиза», — писала ему корреспондентка. «Я с большим интересом прочла ваше предложение. И хотя уже перешла указанный вами возраст, а живу в Миннеаполисе, но зато русский является моим родным языком. И со словарем я владею им свободно. Внешние данные у меня безукоризненные. И хотя у меня косит левый глаз, одна нога длиннее другой, а на спине небольшой горб, во всем остальном, за исключением заячьей губы и переломанного носа, я потрясающе красива. От бесплодия меня тоже лечить не надо, потому что после того, как я похоронила мужа, мне несколько раз приходилось прерывать беременность. Даже если вы и не верите в судьбу, то я просто не знаю, какое другое приличное слово можно подобрать в такой ситуации. Позвоните мне, пожалуйста, сегодня до 10 вечера». Илья вспомнил странный тон сына, сопоставил его с быстрым ответом на объявление и посмотрел на часы. Было без 5:10. Он снял трубку и набрал номер.